Глава 10. Один симпатичный балбес. Во время утреннего обхода врачи вновь осмотрели Степана Бузулуцкого. И оказалось, что он быстро идет на поправку. Ситуация значительно улучшилась по сравнению со вчерашним днем. К радости парня решено было его выписать. Он сообщил об этом Егору и Алине, и они примчались в больницу, чтобы помочь собраться. Даша Решетникова тоже приехала. Последние дни она все больше времени проводила в компании Егора, несмотря на запреты отца. Сегодня девушка выглядела непривычно серьезной и задумчивой. Что-то не так? Да нет, все в порядке. Просто я очень плохо спала. Как и я. Увидев в его руке знакомый телефон, Егор присвистнул. Это же твой старый! Ты где его взял? Вчера Елена принесла. Елена? Она что, была здесь? Пришла вскоре после твоего ухода. И что ей тут было нужно? Ну, просто проведать меня и отдать телефон. Оказалось, что все это время он был у нее. Специально караулила, когда мы уйдем. Не нравится мне эта Елена. Она всегда появляется перед тем, как начинаются серьезные неприятности. Или прямо во время них. Точно! Я это тоже заметил. Ну, хоть телефон вернула, на том спасибо. А то как бы ты без него? Без телефона теперь как без рук. Верно. Степан засмотрелся на свои запястья. Бинтовые повязки ему больше не требовались. Но шрамы пока еще были прикрыты полосками белого пластыря. Алина заметила, что он не надел кожаные браслеты, без которых раньше не обходился. Надеюсь, в музее меня еще не потеряли. Завтра обязательно выйду на практику. Мог бы еще денек отдохнуть. И проторчать весь день в общаге? Нет, спасибо. Мне вполне хватило больницы. Не люблю долго сидеть без дела. А у меня завтра родители в отпуск уезжают. Почти на неделю. Будешь дома совершенно одна? Да, если никто не придет. А то, мало ли, вдруг кому-то станет скучно в общаге, и он захочет домашней еды. Алина грустно вздохнула, бросив мечтательный взгляд на Степана. Тот молча зашнуровывал кроссовки. «Буду сидеть дома совсем одна, вечерами напролет. Может, кино посмотрю или приготовлю что-нибудь вкусненькое, на случай, если кто-то захочет прийти». «О, так давай мы придем». «Нет, мы не сможем». «Почему это? Я принесу что-нибудь». «Нет, ничего не выйдет». «Да почему нет? У нас что, какие-то другие дела?» «Вот именно». Даша многозначительно на него уставилась, но Егор по-прежнему ничего не понимал. В этот момент Алине кто-то позвонил, да? И она вышла в коридор, чтобы поговорить. Да, ну ты и балбесина. Она же вовсе не для нас все это говорила. А для кого? Ты совсем идиот? Или тебе здесь слишком много успокоительного давали? Почему это? Потому что все эти намеки она тут рассыпала для тебя. Да не было никаких намеков. Она чуть ли не в открытую приглашала тебя в гости. А, вон что! И вовсе нет. Просто сказала, что неделю будет сидеть одна дома. Ей будет скучно, и она может приготовить что-нибудь вкусненькое на случай, если... Я идиот. Только слепой может не замечать всех ее намеков. Ты же ей нравишься, Степ. Даже я заметил. Мне кажется, она мне тоже нравится. Но я никогда не думал о ней в таком ключе прежде. Может, стоит подумать? А если у нас с ней ничего не получится? Алина очень хороший друг. А лучший способ испортить дружбу – начать встречаться. Не узнаешь, пока не попробуешь. Так что будь к ней повнимательнее. Тут вернулась Алина, и все замолкли. Конечно, она это заметила. Ну, выходим. Пора вызывать такси. Сначала загляну в комнату для девочек. А я в комнату для мальчиков. Алина обессиленно рухнула на койку. Егор присел на стул рядом. Перемывали мне кости? Ага. Честно сказать, я удивлен, что этот балбес с татуировками до сих пор не замечает всех твоих сигналов. Каких еще сигналов? Ну, как же. Боже, я остаюсь совсем одна на целую неделю, одна-одинешенька. У меня будет много еды и никого поблизости. Если только не заглянет на огонек один симпатичный балбес с татуировками. И вовсе он не балбес. Ну, конечно. Все так очевидно. И кто еще об этом знает, кроме тебя и Даши? Об этом знают все, кроме Степана. Боже! Я ведь еще до его похищения хотела ему обо всем сказать, но так и не решилась. И что ты теперь чувствуешь? Егор закинул ногу на ногу и стал похож на психоаналитика, выслушивающего пациентку. Степан стал ко мне гораздо теплее, я это вижу. Мне так нравилось за ним ухаживать. А теперь хочется провести еще немного времени с ним наедине, но его выписывают, и он уедет в свою общагу. А мог бы прийти ко мне домой. Там нам точно никто не помешал бы. И ты теперь расстроена? Конечно, расстроена. Я из-за этого уже несколько ночей не сплю. Понимаю. Думаю, тебе спалось бы гораздо лучше, если бы рядом спал один татуированный балбес. Вместо ответа Алина швырнула в хохочущего Егора подушкой.